Матерь Агни-йоги. На Земле человек живет в двух мирах – земном и надземном. Часть его жизни протекает на плане земном и касается плотного мира, а часть – в сфере психической, уже внеземного порядка. Это поняв, можно увидеть, как два мира сливаются в его сознании в один, стирая границы. Читая интересную книгу, человек совершенно забывает об окружающем. Разве это явление плотного порядка? Или в кино, или упиваясь прекрасной симфонией. Так сознание есть место встречи двух миров. В этом следует тонко разбираться, чтобы знать точно, чем и как живет человек на Земле. Многие мысли, ощущения и чувствования можно продолжить за пределы земной жизни. Расставаться придется с вещами материального порядка, но не психодуховного. Анализ необходим для понимания жизни в этом мире и в том. Непонявшие пойдут туда вслепую.